Переделкинская зелень за окном, сильно тронутая сентябрьской желтизной, или же наоборот, свинцовое майское небо, лужи, покрытые рыбьими глазами весеннего дождя. И еще много непознанного в психике, над чем всю жизнь трудился Павлов и гадал Фрейд. Запись Фролова, сообщенная в книге Каминского «Динамическое нарушение коры головного мозга», Москва, 1948 год, страницы 195-196. Павлов говорил: «Когда я думаю о Фрейде и о себе, мне представляются две партии горнорабочих, которые начали копать железнодорожный туннель в подошве большой горы человеческой психики. Разница состоит, однако, в том, что Фрейд взял немного вниз и зарылся в дебрях бессознательного, а мы добрались уже до света. Изучая явления и радиации, и концентрации торможения в мозгу, мы по часам можем ныне проследить, где начался интересующий нас нервный процесс, куда он перешел, сколько времени там оставался и в какой срок вернулся к исходному пункту. А Фрейд может гадать о внутренних состояниях человека. Он может, пожалуй, стать основателем новой религии». Почему же я обращаюсь к этим молодым итальянцам или французам, славистам, студентам и студенткам, которые стараются записать мою неорганизованную речь в свои блокноты, а сам смотрю, быть может, последний раз в жизни в окно на средневековый двор старинного Миланского университета, на белые и черные статуи, на аркады, окружающие невероятно просторный двор, но при этом почему-то думаю о судьбе старых европейских деревьев, которым опоздавшая весна не позволяет еще зазеленеть, черных, многовековых деревьев, вечно преследующих меня по дорогам Брабанта, Фландрии, Уэльса, Нормандии, Пьемонта, Ломбардии. Одни из них бегут за мной и не могут догнать. Другие убегают от меня за горизонт, и я не могу их догнать. Но все они кажутся мне лишь черными скелетами, хотя я и знаю, что в них надежно теплится зеленая жизнь, никогда их не покидающая. Летом она бушует, осенью начинает осторожно прятаться, зимой таинственно спит, прикидываясь мертвой. В корневых сосудах, в капиллярах среди возрастных колец сердцевины, но никогда не умирает, вечно живет. Лето умирает, осень умирает, зима сама смерть, а весна постоянна. Она живет бесконечно в недрах вечно изменяющейся материи, только меняет свои формы. Самая волнующая форма — это миг, предшествующий появлению первой зелени на черноте якобы мертвых древесных развилок. Может быть, это март в Александровском парке, где мама, вся черная, как и деревья вокруг нас, стояла возле мертвого розариума, и черный ветер с моря нес над трепещущим орлиным пером ее шляпы грузные дождевые облака, и все в мире казалось мертвым, между тем, как весна незрима, как жизнь моего еще не родившегося братишки уже где-то трепетала и билось маленькое сердечко. Брат приехал ко мне в Мыльников переулок с юга, вызванный моими отчаянными письмами. Будучи еще почти совсем мальчишкой, он служил в уездном уголовном розыске в отделе по борьбе с бандитизмом, свирепствовавшим на юге. А что ему еще оставалось? Отец умер. Я уехал в Москву. Он остался один, не успев даже окончить гимназию. Песчинка, в вихре революции. Где-то в степях Новороссии он гонялся на обывательских лошадях за бандитами, остатками разгромленной петлюровщины и махновщины –